Дальше имам Ахмад продолжит перечислять убеждения приверженцев сунны и говорить, и вера, то есть из основ сунны вера, весы в судный день. Речь идет о весах, на которых Всевышний Аллах будет взвешивать деяния людей. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Ванада уль мавазин аль кисты ли йом аль кияма, фалату зля мунафсун шайа, ваинкана мифкаля хаббатин мин хардали натайна бига ва канфа бина хасибин». В день воскрешения мы установим справедливые весы, и ни с кем не поступят несправедливо. И если найдется нечто весом с горчичное зерно, мы принесем его. И довольно того, что мы ведем счет. В шариатских текстах, братья, пришло указание на то, что будет взвешены, во-первых, свитки, в которых записаны дела рабов. Также будет взвешены баракалуфикум и те, кто совершал эти дела. И те, кто совершал эти дела. И также будет взвешены сами дела баракалуфикум. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда увидел однажды, что сподвижники, увидев голень Абдуллы ибн Масуда, рады Аллаху, у него очень тоненькая, худая голень была, начали смеяться, он сказал: «Вы смеетесь, смотря на голень ибн Масуда, клянусь Всевышним Аллахом, голень ибн Масуда в судный день, сказал, будет тяжелее, чем гора Ухуд». Баракалуфикум. Поэтому чем больше благих дел, тем тяжелее человек. Чем больше благих дел, тем больше его дел, и, соответственно, тяжелее будет чаша весов. Чем больше благих дел, тем, баракаллаху фикум, будет тяжелее свитки.